Станислав Лем. Вторжение с Альдебарана. Это произошло совсем недавно, почти в наше время. Два представителя разумной расы Альдебарана, которая будет открыта в 2685 году и отнесена нейриархом этим Линнеем 30 века, к отряду Мегалоптеригия в подклассе Тельца. Одним словом, две особи вида Мегалоптерикс амбигуа флиркс, посланные Синцитальной ассамблеей Альдебарана, называемой также окончательным собранием, для исследований возможности колонизации планет в районе шестого парциального периферийного разрежения, ППР, прибыли сначала к Юпитеру. Взяли там пробы андромикулястров и, установив, что таковые пригодны для питания телепата, о котором речь будет ниже, решили исследовать заодно третью планету системы, маленький шар, вращавшийся по скучной круговой орбите вокруг центральной звезды. Совершив на астромате всего лишь один гиперпространственный метошаг в сверхпространстве, оба альдебаранца вынурнули в своем слегка разогревшемся корабле у границ атмосферы и вошли в нее с небольшой скоростью. Медленно проплывали под астроматом океаны и континенты. Быть может, стоит отметить, что обитатели Альдебарана, в противоположность людям, путешествуют не в ракетах. Напротив, ракета, за исключением только самого кончика, путешествует в них. Прибывшие были чужаками, и место их посадки определил случай. Альдебаранцы мыслят стратегично, и как достойные отпрыски высокой парастатической цивилизации, охотнее всего совершают посадку на терминаторе планеты, то есть на линии, по которой проходит граница дня и ночи. Они посадили свой корабль на пучке антигравитонов, вышли из корабля, точнее, сползли с него, и приняли более концентрированную форму, как это обычно делают все метаптеригии, как из-под класса палеозоа, так и из-под класса монозоа. Теперь следовало бы описать, как выглядели прибывшие, хотя их вид достаточно хорошо известен. Согласно утверждениям всех авторов, обитатель Альдебарана, как и другие высокоорганизованные существа галактики, обладает множеством очень длинных щупалец, оканчивающихся рукой с шестью пальцами. У альдебаранца, кроме того, гигантская уродливая каракатицеобразная голова и шестипалые щупальца-ноги. Старшего из альдебаранцев, являвшегося кибернетором экспедиции, звали Нагтрыкс, а младшего, который был у себя на родине выдающимся полизиатром, Павагдрык. После посадки они нарубили много ветвей с удивительных растений, которые окружали их корабль, и прикрыли его в целях маскировки. Затем выгрузили необходимое снаряжение. Заряженная и готовая к бою альдалиха, теремтака и перипатетического телепата, о котором мы упоминали выше. Перипатетический телепат, сокращенно называемый ПТ, это прибор, которым пользуются для объяснения с разумными существами, живущими на планете. Благодаря гиперпространственной подводке к универсальному смысловому супермозгу, находящемуся на Альдебаране, ПТ может также переводить все возможные надписи со 196 тысяч языков и наречий галактики. Этот аппарат, как и другие машины, настолько отличается от земных, что обитатели Альдебарана, как станет известно после 2865 года, не производят их, а выращивают из генетически управляемых семян или яиц. Перипатетический телепат внешне напоминает скунса, но только внешне. Внутри же он заполнен мясистыми клетками семантической памяти. Там же находятся стволы альвеолярного транслятора и массивная мнемомнестическая железа. Спереди и сзади телепат имеет по специальному отверстию экрану, ОЭ, межпланетного слакосакома, словесно-когерентно-созерцательного коммуникатора. Взяв с собой все необходимое, ведя перипатетика на ортоповодке и пустив теремтака вперед, альдебаранцы отправились в путь, неся в щупальцах массивное альдалиха. О такой местности для первой разведки можно было только мечтать. Вокруг под низко нависшими вечерними тучами шумели густые заросли. Перед посадкой им удалось разглядеть в отдалении достаточно прямую полосу, в которой они готовы были заподозрить путь сообщения. Облетая неизвестную планету, они видели с высоты также и другие следы цивилизации. Бледные пятнышки на затемненном полушарии, которые выглядели как города ночью. Это наполнило прибывших надеждой, что на планете обитает высокоразвитая раса. Такую расу они, собственно, и искали. Во времена, предшествовавшие упадку Синцитиальной ассамблеи, перед агрессивностью которой склонились сотни даже очень далеких от Альдебарана планет, обитатели Альдебарана охотнее всего атаковали населенные планеты. Они видели в этом свою историческую миссию. Помимо всего прочего, вопрос о колонизации незаселенных планет, требовавший огромных капиталовложений в строительство, развитие промышленности и тому подобное, весьма неохотно рассматривался окончательным собранием. Некоторое время разведчики шли, точнее продирались, сквозь густую чащу, испытывая болезненные укусы неизвестных им летающих членистоногих перепончатокрылых тварей. Видимость была плохой, и чем дольше продолжался поход, тем больнее хлестали упругие ветви по каракатицам. Им уже не хватало сил раздвигать кустарник усталыми щупальцами. Прибывшие не намеревались, разумеется, покорить планету. Это было не в их силах. Они представляли лишь разведывательную группу, после возвращения которой должны были начаться приготовления к великому вторжению. Альдалиха то и дело застревала в кустах, из которых его вытаскивали с большим трудом, стараясь не задеть спусковой отросток. Слишком отчетливо под мягкой шкурой чувствовался дремлющий в глубине заряд саргов. Обитатели планеты должны были, несомненно, скоро пасть их жертвой. «Что-то не видно следов этой здешней цивилизации», — прошипел, наконец, Поводырык, обращаясь к Нагатырыксу. «Я видел города», — ответил Нагатырыкс. «Впрочем, погоди, там просвет, наверное, это дорога. Да, смотри, дорога». Они пробились к месту, где кончались заросли, но тут их ждало разочарование. Полоса, достаточно широкая и прямая, действительно напоминала издали дорогу. Вблизи же она оказалась трясиной, которая представляла собой липкую, хлюпающую субстанцию, простиравшуюся вдаль, на сложно устроенном дне, покрытом округлыми и продолговатыми углублениями и выступами. Из трясины торчали большие камни. Повагдырк, являвшийся как полезиатор специалистом по вопросам планет, заявил, что перед ними полоса испражнений какого-то гигантозавра. Ведь дорогой, с этим они оба соглашались, полоса быть не могла. Ни один колесный альдебаранский экипаж не мог бы форсировать подобные преграды. Разведчики произвели полевой анализ проб, взятых Теремтаком, и прочли на его морде фосфорицирующий результат. Клейковато-илистая субстанция, смесь окислов алюминия и кремния с H2O плюс значительные примеси ГР, грязи. Итак, полоса не была следом гигантозавра. Они двинулись дальше, утопая и проваливаясь до половины щупалец, и вдруг за спиной в быстро наступающей темноте они услышали какой-то стонущий звук. «Внимание!» — прошипел Нагтрекс. Завывая, кренясь и взмывая вверх, их догоняло нечто похожее на гигантское горбатое животное со сплющенной головой и отставшей на спине кожей, которая хлопала и плескалась на ветру. «Слушай, уж не синцитиум ли это?» — взволнованно спросил Нагтрекс. Тут черная глыба поравнялась с ними. Они как будто разглядели яростно прыгавшие колеса, словно у причудливой машины, и уже хотели было занять исходную позицию, как их обдало потоками грязи. Оглушенные и забрызганные от верхних до нижних щупалец, разведчики, отряхнувшись, бросились к телепату, чтобы узнать, носит ли членораздельный характер рев и грохот, издаваемые машиной. Неритмичный звук примитивного двигателя, работающего на углеводородах и кислороде, в условиях, к которым он не приспособлен. Прочли они кодированную надпись и переглянулись. «Странно», — сказал Повагдырок. Он поразмыслил минуту и, склонный к несколько поспешным гипотезам, добавил. Соедальная цивилизация, которая удовлетворяет свои инстинкты, истязая созданные ею машины. Телепату удалось зафиксировать на ультраскопе великолепное изображение двуногого существа, которое находилось в застекленном ящике над головой машины. С помощью теремтака, который обладал специальной имитативной железой, разведчики, наспех собрав глину, сделали в натуральную величину точную копию двуногого. Глину перетопили в пластифолиум, и манекен приобрел естественный бледно-розовый цвет. Следуя указаниям теремтака и перипатетика, альдебаранцы придали форму голове и нижним конечностям. Весь процесс занял не более 10 минут. Затем, развернув синтакторическую ткань, они выкроили одежду, похожую на ту, которую носила двуногая, ехавшая в машине, одели в нее манекен, и Нагатерекс потихоньку влез в пустое нутро, прихватив с собой телепата. Передний экран отверстия телепата он выдвинул изнутри в ротовое отверстие манекена. Замаскировавшись и поочередно двигая то правой, то левой конечностями манекена, Нагатерекс сдвинулся вперед по грязному тракту. Повагдерек, сгибаясь под тяжестью альдолиха, шел за ним в некотором отдалении. Впереди двигался спущенный с протоповодка теремтак. Операция с маскарадом была типичной. Альдебаранцы прибегали к этому испытанному приему на десятках планет и, как правило, с хорошими результатами. Манекен удивительно походил на обычного обитателя планеты и не возбуждал ни малейших подозрений у встречных. Нагатерекс свободно приводил в движение конечности и тело и мог бегло разговаривать при помощи телепата с другими двуногими. Наступила темная ночь. На горизонте поблескивали редкие огоньки строений. Нагатерекс подошел в своих доспехах к чему-то напоминавшему в темноте мост. Внизу слышалось журчание текущей воды. Первым пополз вперед теремтак, но тут же раздался его тревожный свист, шипение, царапание коготков, и все закончилось тяжелым всплеском. Нагатерексу было неудобно спускаться под мост, поэтому туда полез Повагдерек, который не без труда выудил из воды теремтака, провалившегося, несмотря на все предосторожности, сквозь трещину в настиле. Он не подозревал о ее существовании, поскольку недавно по мосту проехала машина двуногих. «Ловушка!» — сообразил Повагдерек. «Они уже знают о нашем прибытии!» Нагатерекс серьезно в этом сомневался. Разведчики не спеша двинулись дальше, преодолели мост и вскоре заметили, что болотистая полоса, по которой они продвигались между купами черных зарослей, разделяется надвое. У развилки стоял столб с прибитым к нему обломком доски. Он едва держался в земле. Заостренный конец доски указывал на западную часть ночного небосклона. По команде разведчиков теремтак осветил столб зеленоватым мерцанием своих шести глаз, и альдебаранцы увидели надпись. «Нижние мычиски 5 километров». Надпись, которую они почти не могли расшифровать, едва проступала на подгнившем дереве. «Реликт какой-то древней цивилизации», — выдвинул предположение Повагдерек. Нагатерекс из глубины своей оболочки направил на табличку экран телепата. «Указатель направления», — прочитал он на заднем экране и посмотрел на Повагдерека. «Все довольно странно». «Материал, из которого сделан столб, целлюлеза, разъеденная плесенью, типа Арбакетулия папирациата гарк», заявил Повагдерек, произведя полевой анализ. Они осветили нижнюю часть столба и нашли у подножья вмятый в грязь клочок тонкого целлюлезного материала с напечатанными словами. Совсем крохотный обрывок. «Над нашим ГО сегодня утром спутник...» В 7:14 можно было разобрать на нем. Телепат перевел обрывочную надпись. Разведчики недоуменно взглянули друг на друга. «Все понятно», — заявил Нагатерекс. «Табличка указывает на небо». «Да, нижние мычиски. Это, вероятнее, название их постоянного спутника». «Вздор, при чем тут спутники?» — проговорил Нагатерекс изнутра двуногого манекена. Некоторое время они обсуждали этот неясный вопрос. Осветив столб с другой стороны, разведчики обнаружили незаметную, еле выцарапанную надпись. «Марыся Мировая». «По-видимому, это сокращенные орбитальные данные их спутника», — заявил ПВГДРК. Он натирал столб фосфекторической пастой, чтобы восстановить стертое окончание фразы, когда Теремтак издал в темноте слабый предостерегающий ультрашип. «Внимание, прячься!» — передал Нагатарекс сигнал ПВГДРКу. Они быстро погасили Теремтака, и ПВГДРК отступил с ним и Альдалиха к самому краю липкой полосы. Нагатарекс тоже сошел с середины дороги, чтобы не быть слишком на виду, и замер в ожидании. Кто-то приближался. Сразу стало ясно, что это разумное двуногое, ибо шло оно, выпрямившись, хотя и не по прямой. Все отчетливее было видно, что двуногое описывает сложную кривую от одного берега липкой полосы до другого. ПВГДРК принялся регистрировать эту кривую, но тут наблюдение сильно осложнилось. Существо без видимых причин как бы нырнуло вперед, раздался плеск и недовольное ворчание. ПВГДРК был почти уверен, что некоторое время существо продвигалось на четвереньках, а затем снова выпрямилось. Вычерчивая синусоидальные биения на поверхности липкой полосы, существо приближалось. Теперь оно к тому же издавало воющие и стонущие звуки. «Фиксируй, фиксируй, переводи, чего ты ждешь?» — гневно прошипел телепату Нагатарекс, скрытый в двуногой кукле. Сам он ошеломленно вслушивался в величественный рык приближавшегося двуногого. «Ух-хе-хе-хе-хе! Дралопалоуха!» Мощно раскатывалось во тьме. Экран телепата лихорадочно дрожал, но все время держался на нуле. «Почему он так петляет? Он телеуправляем?» Не мог понять ПВГДРК, склонившийся над Альдалиха у края полосы. Существо было уже совсем рядом. Возле трухлявого столба к нему подошел сбоку Нагатарекс и переключил телепата на передачу. «Добрый вечер, пан!» — умильно произнес телепат на языке двуногого, с несравненным искусством модулируя голос, тогда как Нагатарекс, нажимая изнутри пружинки, ловко изобразил на лице манекена вежливую улыбку. Это тоже была одна из дьявольских уловок альдебаранцев. Они достаточно понаторели в покорении чужих планет. Ответило существо и остановилось, слегка пошатываясь. Оно медленно подалось к двуногой кукле и вперило взгляд ей в лицо. Нагатарекс даже вздрогнул. «Высокоорганизованный разум, сейчас мы установим контакт», — подумал притаившийся на краю полосы ПВГДРК, судорожно сжимая бока Альдалиха. Нагатарекс привел телепата в трансляционную готовность и без малейшего шороха принялся в своем укрытии торопливо разбирать щупальцами инструкцию первого тактического контакта. Плечистая фигура приблизила глаза вплотную к двуногой кукле и исторгла вопль из коммуникационного отверстия. «Франик, сукин ты!» «Существо в состоянии агрессии? Почему?» Едва успел подумать Нагатарекс и в отчаянии нажал на железу межпланетного слакосакома-телепата, спрашивая, что говорит встречный. «Ничего», — неуверенно сигнализировал экран перипатетика. «Как ничего? Я же слышу!» — беззвучно прошипел Нагатарекс. И в тот же миг обитатель планеты, ухватив обеими руками подгнивший столб, вырвал его с чудовищным треском из земли и наотмашь ударил по голове двуногую куклу. Пластифолиевая броня не выдержала страшного удара. Манекен рухнул лицом в черную грязь. Нагатарекс не услышал даже протяжного воя, которым враг возвестил свою победу. Телепат, задетый лишь концом дубины, был подброшен со страшной силой в воздух, но по какой-то счастливой случайности упал на все четыре лапы рядом с оцепеневшим от страха ПВГДРКом. «Атакует!» — простонал ПВГДРК и, собрав последние силы, нацелил во мрак Альдалиха. Его щупальцы тряслись, когда он нажимал спусковой отросток, и рой тихо воющих саргов помчался в ночь, неся гибель и уничтожение. Вдруг он услышал, что сарги возвращаются и, яростно кружась, вползают в зарядную полость Альдалиха. Павагдырык втянул воздух и задрожал. Он понял, что существо поставило защитную непробиваемую завесу из паров этилового спирта. Он был безоружен. Немеющим щупальцем альдебаранец пытался вновь открыть огонь, но сарги лишь вяло кружились в зарядном пузыре, и ни один из них даже не высунул смертоносного жала. Он чувствовал, слышал, что двуногое направляется к нему, шлепая по грязи, и вновь чудовищный свист рассекаемого воздуха потряс землю и расплющил в грязи теремтака. Отшвырнув Альдалиха, Павагдырык схватил щупальцами телепата и прыгнул в заросли. «Мать вашу сучью дышлом крещеную!» — гремело ему вслед. От ядовитых испарений, которые непрерывно извергало коммуникационными отверстиями двуногое, у Павагдырыка перехватило дыхание. Собрав остатки сил, Павагдырык перепрыгнул через канаву, забился под куст и замер. Он не был особенно храбрым, но никогда не терял профессиональной любознательности ученого. Его погубило алчное любопытство исследователя. В тот момент, когда альдебаранец с трудом разбирал на экране телепата первую переведенную фразу существа, предок по женской линии четвероногого млекопитающего, подвергнутый действию части четырехколесного экипажа в рамках религиозного обряда, основанного на... Воздух завыл над его каракатицеобразной головой, и смертельный удар обрушился на него. Утром мужики из мычисек, пахавшие у опушки, нашли Франика Елоса, который спал, как убитый в канаве. Очухавшись, Елос рассказал, что вчера повздорил с шофером Фраником Пайдраком, который был в компании каких-то мерзких тварей. Вскоре из леса прибежал Юзик Гусковик, крича, что на перекрестке лежат убитые и покалеченные. Только после этого туда потянулась вся деревня. Твари действительно нашли на перекрестке. Одну за канавой, другую возле ямы от столба. Рядом лежала большая кукла с расколотой головой. Несколькими километрами дальше обнаружили замаскированную в орешнике ракету. Без лишних слов мужики принялись за работу. К полудню от остромата не осталось и следа. Сплавом аномаргопротексина старый Елос отремонтировал крышу хлева, давно уже нуждавшуюся в починке. Из шкуры альдалиха, дубленной домашним способом, вышло 18 пар недурных подметок. Телепата, универсального межпланетного слакосокоммуникатора, скормили свиньям, так же, как и то, что осталось от проводника теремтака. Никто не решился дать скотине бренные останки обоих альдебаранцев. Чего доброго отравиться? Привязав к щупальцам камни, альдебаранцев бросили в пруд. Дольше всего раздумывали жители мычисек, как быть с ультрапенетроновым двигателем астромата, пока, наконец, Йендрик Барчих не сделал из этой гиперпространственной установки перегонный аппарат. Анка, сестра Юзыка, ловко склеив разбитую голову куклы яичным белком, понесла ее в местечко. Она запросила 3000 злотых, но продавец комиссионного магазина не согласился на эту цену. Трещина была видна. Таким образом, единственная вещь, которую узрел наметанный глаз корреспондента «Эхо», приехавшего к вечеру того же дня на редакционном автомобиле собирать материал для репортажа, был новый нарядный костюм Елоса, содранный с манекена. Репортер даже пощупал материю, дивясь ее качеству. «Брат из-за границы прислал», — флегматично ответил Елос на вопрос о происхождении синтакторической ткани. И журналист в статье, рожденной им к вечеру, сообщал только об успешном ходе закупок, ни словом не упомянув о провале вторжения с Альдебарана на Землю. Станислав Лем. «Вторжение с Альдебарана». Читал Валерий Куницкий.